Майор смотрел на графа выпученными, удивленными глазами. Взгляд его с любопытством окидывал комнату, но неизменно возвращался к ее владельцу. Так оно и есть. Аббат пишет: майор Кавальканти, знатный лукский патриций, потомок флорентийских Кавальканти, продолжал, пробегая глазами письмо Монте-Кристо, обладающий годовым доходом в 500 000. Монте-Кристо поднял глаза от письма и отвесил поклон. 500 000, — сказал он, — черт возьми, дорогой господин Кавальканти. Разве там написано 500 000? — спросил приезжий из Луки. Черным по белому. Так оно, несомненно, и есть. Аббат Бузони лучше, чем кто бы то ни было, осведомлен о всех крупных состояниях в Европе. Что ж, пусть будет 500 000, — сказал приезжий из Луки. Но, честное слово, я не думал, что цифра будет так велика. Потому что ваш управляющий вас обкрадывает. Что поделаешь, дорогой господин Кавальканти, это наш общий удел. Вы открыли мне глаза, — серьезно заметил приезжий из Луки. Придется прогнать негодяя. Монте-Кристо продолжал. Для полного счастья ему недостает только одного. «Боже мой, да, только одного», — сказал со вздохом приезжий из Луки. «Найти обожаемого сына». «Обожаемого сына?» «Похищенного в детстве врагом его благородной семьи или цыганами». «В 5-летнем возрасте, сударь», — сказал с тяжким вздохом приезжий из Луки, возводя глаза к небу. «Несчастный отец», — сказал Монте-Кристо. Потом продолжал читать. Я вернул ему надежду, я вернул ему жизнь, граф, сообщив, что вы можете помочь ему найти сына, которого он тщетно ищет вот уже 15 лет.